Бригадир. Глава 1. По-дурному жизнь прожил. Вот о чем жалею. Хлыст закашлялся и сплюнул кровь в миску. Братва придвинулась ближе, и по рукам пошли кружки с чефирем. Пили аккуратно, по чуть-чуть. Только из кружки хлыста не пил никто. Страшно. Не старый еще мужчина был истерзан нелегкой жизнью. В тюрьме, среди таких, как он, долгожителей не бывает. Худое лицо с ввалившимися щеками изрезали ранние морщины. Оно уже приобрело прозрачную восковую бледность, как всегда бывает у тех, кому суждено вот-вот оставить этот мир. Нос заострился, а лоб покрыли мельчайшие бисеринки пота, и только глаза на нем еще жили своей жизнью. В них светился недюжинный ум, мудрость того, кто решал судьбы других, и глухая тоска. Первый раз заехал на малолетку в 82-м, прохрипел хлыст. За девчонку знакомую вступился на улице, ее уже в кусты после дискотеки тащили. Я же боксер был, силы много, а дури еще больше. Отерпила затылком о бордюр, и наглухо. Папа прокурор постарался, и здравствуй, зона. Девчонка-то про попытку изнасилования на суде ни слова не сказала, мол, и не было ничего. Как откинулся, назад заехал почти сразу. Жили совсем плохо, думал матери помочь. Разбойное нападение впаяли. Помог вот, а вышел прямо в тот день, когда союз развалился. Как сейчас этот день помню. Стоял я тогда у калитки и радио с открытым ртом слушал. Словно небо мне упало на голову. Думал, быть такого не может. Я же никаких перестроек и не видел толком. А нет, сами знаете, новые времена наступили. Бери, что плохо лежит. Да только не понял я тогда, как поступить нужно. Потому и сжег свою жизнь как спичку. Хлыст откинулся на койке и смежил глаза. Тонкие, синюшные пальцы, сплошь покрытые татуировками, перебирали четки из хлеба, затвердевшего до каменного состояния. Всего полгода на воле побыл. Устроился на работу, думал завязать. Даже женился. А потом, сразу на восьмерик заехал. Там, во время третьей ходки меня и короновали. Вся моя жизнь с тех пор, тюрьма и воровской закон. И жизнь закончилась, и закона больше нет. Воры сучились и барыгами стали, корона воровская покупается, как картошка на рынке. Черт поганый, который ни дня на нарах не сидел, законником себя объявляет. Жулики активистами становятся, барыги – авторитетами, а авторитеты – барыгами. Все с ног на голову встало. И зачем жил, спрашивается. Кашель усилился, хлыст скрючился, а глаза его потухли. Зовем Лепилу, принял решение сиделец по кличке Румб. Крупный, седой бродяга начал первым стучать в дверь палаты тюремной больницы. К нему присоединились еще четверо. Что надо? В кормушку заглянул врач в халате, который когда-то был белым. Что шумите? Хлыст помирает. Чего смотришь? Сделай что-нибудь. В реанимацию везите. Лениво крикнул врач охране. На его обрюзгшем и спитом лице навсегда застыла маска годливого недоумения. Чего, мол, я в этой грязи вожусь? Тут он был царь и бог. Он был тем, кто даровал бродяге счастье полежать в больничке, и тем, кто этот бесценный дар мог отнять. Лепила – это не вертухай. Лепила всесиленный, в отличие от охраны, пользуется среди воровского люда некоторой толикой уважения. Каталка заехала в пустую, до потолка облицованную кафелем палату. Хлыст, истощивший свои силы в предыдущем разговоре, лежал недвижим. Его тощая грудь, ребра которой были обтянуты тонкой, прозрачной кожей, поднималась в редком хриплом дыхании. «Что это такое клокочет, Станислав Валерьевич?» — испуганно спросил молоденькая медсестричка. Ее неведомо каким ветром занесло в глухую таежную дыру сразу после училища. «Отек легких это, Машенька», — равнодушно ответил врач. «Посмотрите на него, фациес хиппоцратится, маска Гиппократа, классика, как в учебнике». «Умрет», — сестричка прикрыла рот рукой, а врач посмотрел на нее сочувственно. «Мы все когда-нибудь умрем, Машенька», — сказал он, неторопливо и вальяжно раскрывая дефибриллятор. «Кто-то раньше, кто-то позже. Это же человек», — воскликнула девчонка, совершенно по бабье всплеснув руками. «Он умирает, его спасать надо». «Кто человек?» — удивленно посмотрел на нее из-под очков доктор. «Он человек, вы, Машенька, глубоко заблуждаетесь. Не человек он, и мы с вами для него не люди. Кто же он тогда?» — изумленно посмотрела на него девчонка. «Волк он», — вздохнул врач. «Волк-одиночка, а мы с вами для него еда. Не дай вам Бог встретить такого ночью одной на безлюдной улице. Сожрет ведь и косточки выплюнет. Так он прожил всю свою жизнь, а теперь вот умирает. И не заплачет по нему никто, и на могилу никто не придет. А через неделю не вспомнит его даже те, кто за него сейчас в палате глотку рвал, потому что они такие же одиночки, как и он, хоть и кажутся стаей. Электроды смажьте, Машенька, мы должны провести реанимационные мероприятия, и мы их с вами сейчас проведем, хотя толку от них. Врач равнодушно махнул рукой и покрутил ручку аппарата, выставляя минимальную мощность. Разряд. Боль выгнула дугой тощие, покрытое рисунками тело. Лепила оказался прав, ведь он работал тут уже 20 лет. Смерть обмануть нельзя, и сегодня она пришла за человеком, который всей своей жизнью приближал ее приход. Ну вот, врач посветил фонариком в зрачок пациента и удовлетворенно произнес, что и требовалось доказать. Смотрите, Машенька, глазной рефлекс отсутствует. Накройте-ка вы его простынкой. Все же божья душа, хоть и пропащая. Кто-то оттянул века и опять посветил мне в глаза. Я очнулся и выругался про себя. Не дадут помереть спокойно. Зрачки реагируют равномерно. Глубокий мужской бас почти оглушил меня. Внутри черепной гематомы нет. Да у него голова пробита. Посмотрите, все в крови. Голос заступника был молодым и звонким. До затылка кто-то дотронулся. И я почувствовал боль. Но не такую, как была раньше, а легкую, почти незаметную. Тут простое рассечение. Кости черепа не повреждены. Сейчас обработаю и отправлю его назад. Как же он мне надоел, вы бы только знали, коллега. Проморгавшись, я обнаружил себя лежащим на больничной койке, а надо мной нависал крупный бородатый доктор в таком же привычном бело-сером халате. Они их вообще никогда не стирают, что ли? Что за потные яйца бабуина тут происходит? Это заблуждение, что в тюрьме ругаются матом. За неаккуратные слова нынче большой спрос. Выругался по матушке, добро пожаловать на разбор. Что, что, ты упал с лестницы, радостно оскалился Лепила, лицо которого будило во мне какие-то смутные воспоминания. Опять упал, представляешь, только на моей памяти в третий раз. Тебе, парень, наверное, нравится с лестницы кувыркаться? Не понимаю ничего, прохрипел я. Я же от туберкулеза умирал, кровью харкал. Почему голова болит, руки? Да что тут, хорошо же ему прилетело. Врач покивал с понимающей улыбкой. Опера совсем с ума посходили. Не берегут себя совершенно. Так ведь и вспотеть можно. А на дворе декабрь, на минуточку. Пневмонию поймать, как здрасте. Я потянулся было к голове, звенящей от боли, словно колокол, но застыл. Руки оказались не мои. Я свои хорошо помню. Дряблые, костистые, забитые наколками. На левой кисти не хватало двух фаланг, отморозил в свое время. Привет солнечному Магадану. А эти руки я узнавал с трудом. Они были молодыми, сильными, с гладкой чистой кожей. Я сдвинул робу на плечах. О, знакомая татуха. Кинжал с правого плеча входил в горло, а выходил с другой стороны на левом плече. Я ее сделал весной 91-го. Что ты разглядываешь себя, хлыст? Поинтересовался доктор, обрабатывая мне голову. Не дергайся, мешаешь. Да что тут происходит? Я рывком сел на кровати. Да чего же ты беспокойный пациент, Хлыстов, бородатый посмотрел на меня с легкой укоризной в затуманенном дозой казенного спирта взоре. Тебе же выходить сегодня, а ты опять в оперчести нахамил. И очередное сотрясение получил, и, что куда важнее, казенную постель в крови перепачкал. Козлом не стану, механически произнес я, с ужасом понимая, что говорю я это второй раз в жизни. Именно так и я сказал за день до того, как вышел на волю в далеком 91-м. А если быть точным, 7 декабря 1991 года. Я очень хорошо запомнил тот день. Кумика из оперчести решили напоследок повесить на меня расписку в сотрудничестве. Лежит в деле и не мешает, потом, может, поможет кому. Я напрочь отказался, после чего был избит. В очередной раз я попал в прошлое, но как? Через полчаса я, оглушенный и загнанный, уже сидел в коридоре медсанчасти. Боли не было, она придет позже, когда закончит свое действие анестезия. Рассечение на затылке мне зашили, добавив в привычный ассортимент лекарств новокаин. То ли в честь освобождения, то ли потому что шил молодой, неопытный еще доктор. Он пока не знал, что хорошо зафиксированный больной в обезболивании не нуждается. Ничего, научится. Какие его годы? Я не мог прийти в себя. Я снова молод. Мне 25. Я прямо завтра выйду на волю, отсидев от звонка до звонка. Мама умерла полгода назад, а отца своего я в глаза не видел. Он был одновременно моряком дальнего плавания, секретным разведчиком и космонавтом, который спал в анабиозе на корабле, который летел к Альфе Центавра. Да плевать, кем он был. Материно неловкое вранье я раскусил, когда мне было 5 лет, а самое поганое, что раскусил его не только я, но и ребята на районе, которые отличались от меня тем, что имели полный набор насквозь проспиртованных персонажей, которые азартно забивали козла за столиком. Они подарили мальчишкам свое имя в качестве отчества, и это вселяло в последних ничем не обоснованный оптимизм. Вот такая жизненная коллизия привела к тому, что многие во дворе, особенно старые бабки на лавочке, смотрели на нас с мамой как на говно. Уж они-то, выросшие в деревне, спали со своими мужиками только после свадьбы, и никак иначе. Они хранили верность своим алкашам и ужасно этим гордились. Ну, по крайней мере, так все это преподносилось с лавочек. О наличии во дворе нас с мамой они категорически не одобряли, о чем и не стеснялись высказываться в форме, максимально приближенной к матерной. Я был ребенком. Мне было обидно, мне было больно, а потому свое место под солнышком я занимал кулаками. Мне ведь и не оставалось ничего больше, как только вбить в глотку обидчику его слова вместе с зубами. Даже странно, что я не сел раньше. Облезлая сталинка в рабочем районе сразу после войны стала коммуналкой. И она оставалась таковой, хотя человек уже давно полетел в космос, в Москве прошла Олимпиада, а Советский Союз развалился на части, к вящей радости измученного сухим законом населения. Оно, население, еще не понимало, что совсем скоро линии на карте, по которым порвали великую страну, закровоточат. Люди мечтали о 40 видах колбасы в магазине и собственной яхте. Они видели все это в сериале про рабыню Изауру. Только и разговоров было о колбасе да о несчастной судьбе бразильской рабыни. Даже в тюрьме эту бодягу смотрели, в ленинской комнате. Сгоняли всех зэков вечером и врубали мыло. А сидельцам и хорошо, поглядеть, как Дон Педро лезет под юбку рабыни. Самое то, что надо для измученных воздержанием мужиков. Что задумался, хлыст? Ко мне подошел врач и осмотрел повязку на голове. Борзый ты очень, могли ведь и сломать окончательно. Не дождутся, буркнул я, трогая затылок. Ладно, дуй в отряд, собирайся. Завтра перед выходом я тебе повязку поменяю, на свободу с чистой повязкой. Ха-ха-ха, это наш Лепила шутил так. Он в целом неплохой человек был, только шутки у него на редкость дурацкие. Впрочем, минут через 5 пришел тюремный контролер, который избавил меня от пытки тонким врачебным юмором, и я поплелся в барак. Боже, как здесь все знакомо. Лысый дневальный по кличке Сыч, запах портянок и пота, плакат с распорядком дня, подъем, зарядка, помывка и так далее. Ну и лозунги, куда без них. Понял сам, скажи другому, честный труд, дорога к дому. Хлыст, как ты, оклемался? Сыч заглянул мне в лицо, суки красноголовые. В последний день отпинать, не припомню такого. Ладно, со всеми посчитаемся, вздохнул я, направляясь в дальняк, отхожее место на здешнем диалекте. Там-то и посмотрел в мутное зеркало на себя нового. Узкое лицо, высокие залысины, волосы начинают уже покидать черепушку, серые глаза. Нет, это я, сомнений нет. Сергей Дмитриевич Хлыстов образца 91-го года, только с малость покоцанной головой. Вернувшись в барак, я сел на шконку. Открыв тумбочку, вытащил нехитрый скарб сидельца, алюминиевую кружку, вафельное полотенце, пачку грузинского чая, ручка, несколько листков серой бумаги, жалобы писать, мыльно-рыльное в деревянной раздвижной коробочке, сама шкатулка, поделка местных умельцев, имеется красивый черный ангел, которого выжгли на крышке паяльником. Тут многих на тему религии пробивать начинают, и меня вот тоже, когда не работаешь, время медленно тянется. Поневоле начинаешь книги читать, даже если до этого только в журнал «Мурзилка» заглядывал. Такой вот парадокс. Чем дольше сидит человек, который едва окончил школу, тем чище и грамотнее становится его речь, тем меньше в ней грязи и пошлости. С каждым годом все четче и конкретнее звучат его слова, и все весомее они становятся. Пока я разбирался с вещами, в барак зашел отряд. Сидельцы вернулись со смены в промке. Барак тут же наполнился гомоном и смехом. Несколько человек подошли ко мне, похлопали по плечу. Объявились и семейники. Паша Локоть, грузный, с глазами на выкате блатной, тянувший срок, как и я, за разбой, и Леха пианист, худой вертлявый паренек, работавший щипачом. Пианистом его назвали за длинные, тонкие пальцы, которыми он мог вытащить кошелек так нежно, что жертва и не почует ничего. Подошел и рубильник, в девичестве Жора Кабаладзе. Да только не звал тут никто никого ни Лешами, ни Мишами, ни Жорами. Бывало и такое, что годами люди сидели рядом, и имен своих друзей не знали, только погремухи. А как еще называть рубильника, если его рубильник нависал над губой, словно гора Казбек? Он и был откуда-то из тех мест, то ли из Грузии, то ли из Абхазии. Он не любил говорить об этом, а в душу у нас лезть не принято. Чернявый, носатый кавказец, гастролер-домушник, который подламывал богатые хаты в столицах, после чего скрывался в своем ауле на пару месяцев. Остальные в отряде были обычными мужиками и бакланьем, горластым и наглым. С ними я дел не имел. Гнилой народ, мелкий и подлый, из тех, кто мог первохода загнать под шконку и при этом стучать, как голодный дятел. Впрочем, здесь был еще один, кто терся рядом. Саник Троллейбус. Кличку последнему дали за то, что он носил очки, и без них был слепой как крот. -6, не дай бог, разобьешь окуляры. Все, пиши пропало. Сидел Сашок за какие-то сложные манипуляции с социалистическим имуществом, которые по какой-то загадочной причине не понравились местному ОПС. Парень он был правильный и полезный, а потому пригрелся около нас как родной, хоть и барыга. Срок у троллейбуса заканчивался через месяц после моего. Ну, ты как сам? Профессор, здешний смотрящий, сел рядом на койку и достал из тумбочки кипятильник. Сейчас чефирнем, полегчает. Троллейбус, метнись-ка за водой. Саник ушел в туалет, а я порылся в вещах, нашел сверток с сушками. То, что надо к чефирю. Пить черную жижу надо быстро, чтобы успеть до построения. На волю завтра. Взгляд профессора был на редкость пронзительным и умным. Я тебе людей дам, к делу приставит. Я теперь сам поплыву, ответил я, совершив первый шаг в сторону от той жизни, которую уже прожил. Я на зону больше не заеду, ни к чему это. Времена меняются, профессор, и нам меняться надо. Ты не то в барыге решил податься, несказанно удивился смотрящий. Да нет, поморщился я, западло это, но и мелочь по карманам тырить не стану. Большие возможности сейчас появились. Ну-ну, удивленно покачал головой профессор и вдруг спросил, ты же подмосковный, на вот маляву, передашь в столице при случае. Смотрящий передал мне сложенный в конвертик листок бумаги. В гостинице «Советская», в ресторане найдешь лакобу. Это главный в абхазской братве. Тут ничего лишнего, я помахал конвертиком, а ну как опера на выходе обшмонают. Ничего не поймут, там в основном общие приветы. Профессор хлопнул меня по плечу, отошел, так и не попив чефир. А я смотрел в его спину, точно зная, что он уже покойник. Он не выйдет отсюда. Его забьют в шиза, когда зону перекрасит из черной в красную. Это случится через 2 года. Голова болит, интересовался троллейбус, дуя в кружку. Не тошнит, может быть сотряс. У меня такое было на пересылке. Конвойные батареи отбили, потом блевал сутки и кровью кашлял. Я сочувственно покачал головой. Сапогами по ребрам, это серьезно. По себе знаю. Нет, у меня череп крепкий. Твое предложение насчет заглянуть к тебе в лобню в январе в силе? Сашка внимательно на меня посмотрел. Честно сказать, никаких предложений я не помнил. Сидели мы с троллейбусом бок о бок уже 3 года. Человеком он оказался без гнилья, шебутной только очень. Везде лез, был в курсе всего, но лишнего не болтал и в актив не лез. Даже странно для того, кто сидел по барыжной статье. Да, кивнул я, подгребай, буду тебя ждать. Адрес ты знаешь, сейчас новые времена начинаются. Что мне делать в моем Ленинграде? Саник вздохнул. Ребята пишут, там сейчас тоска глухая, надо в Москву двигать, там такие возможности открываются. Питер, дыра, механически сказал я, изумляясь сам себе. Старый фильм, который мне так нравился, тут еще не сняли. В Москву ехать надо, в Москве вся сила. Саник удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Услышать слово Питера от уличного пацана из Подмосковья, это для него несколько неожиданно. Ты досиди сначала ровно, буркнул локоть. Да, вздохнул троллейбус. Попробуй тут досиди. Вон хлыста как в последний день отделали. Правильно говорить крайний, поправил я его. До моего последнего дня еще далеко. Ладно, пора на вечерний сходняк. Вон, активисты шумят уже. Собираемся. Глава 2. Лицом к стене. Хлестнула плеткой знакомая фраза. Тело привычно встало и завело кисти назад. А ведь мне для этого даже голову включать не пришлось. Все само собой получается. За столько-то лет. На выход. Налево иди. Я механически, переставляя ноги, словно сомнамбула, прошел в коптерку, где в чем-то расписался, пролистнул паспорт и волчий билет, справку об освобождении. Все верно. Схватив в охапку свой скудный скарб, я двинул на выход и в комнате при коптерке переоделся. Потертые синие джинсы варенки, ботинки фирмы «Скороход», рубашка, легкая куртка. Эх, по нынешней зиме я совсем околею, за окном минус 20. Ночью шел снег, и отрядных первым делом с утра кинули на уборку дорожек. А я вот все, на волю. В комнате появился кум, начальник оперативного отдела майор Гусев. И провожал он меня, сияя людоедской улыбкой. Ох, ненадолго ты выходишь, Хлыст. Зуб даю, что скоро обратно заедешь. Береги зубы, гражданин майор, я завязал шнурки. Пригодятся еще, это только у акул они отрастают обратно, а ты не акула ни разу, так акушок, опять дерзишь. Непонятно почему развеселился кум, наверное, я его забавлял. Так и будешь в отрицалове, молодой ведь парень, жить еще и жить. Он бубнил и бубнил, а я молчал. Я почти всегда молчал, когда он говорил со мной, но сейчас для молчания появились очень и очень веские причины, потому что по радио в коптерке диктор выдавал такое, что конвоиры пооткрывали рты. Сегодня, 8 декабря 1991 года, тремя государствами-учредителями Союза были подписаны соглашения о прекращении существования СССР и создании Союза независимых государств. Это казалось дурной шуткой, но так говорил диктор. А дикторам в нашей стране пока еще верили безоговорочно. «Слышал, Иван Семенович, чего по радио говорят? Союз развалился», — ожидаемо произнес мордатый вертухай, лязгнув засовом дверей. «Глупость какая-то», — кум покачал головой, — «не верю я в это. Голосовали же на референдуме за сохранение. Да им там в Кремле все похер», — ответил мордатый и уже обратился ко мне. «Ну что стоишь, мух считаешь? Справку получил, вещи тоже, вали отсюда. Машина вот-вот уедет». «Погоди, командир». Остановился я в двух шагах от долгожданной воли. «Будь человеком. Дай радио послушать. Не каждый день мир с ног на голову переворачивается. Ну послушай, если хочешь», — равнодушно пожал плечами охранник и отвернулся. «Водила все равно еще путевку оформляет». Диктор, который явно наслаждался звуками своего густого, бархатистого баритона, прекратил вбивать гвозди в гроб великой страны, и я окончательно потерял интерес к происходящему. Мне все стало ясно. Заиграла музыка, а я открыл тяжелую железную калитку и вышел на мороз. За воротами стоял тарахтящий в холостую зилок, который отвезет меня в город, а сам загрузится харчами для сотен людей, которым еще только предстоит домотать свой срок. Поселок с крошечным полустанком считался центром жизни в глухом таежном углу, где вокруг построили два десятка лагерей. Республика Коми – редкостное по приятности место, если приезжаешь сюда добровольно. Грибы, лыжи и сказочная природа. А я вот, по совершенно понятной причине, эти места люто ненавидел. Я любил Крым, наверное, потому что не был там ни разу, и моря я тоже никогда не видел. Я вообще ни хрена в этой жизни не видел, кроме родной Лобни и лагерей. Как же мы теперь жить-то будем? Бородатый, косматый водила Зила тоже слушал радио. Он ошалело крутил головой и отпускал матерные комментарии. Как мы будем жить? Не было больше никаких «мы», закончились. Потеряв привычные ориентиры и небогатую, но предсказуемую жизнь, люди станут похожи на кур с отрубленной головой. Начнут бегать, суетиться и бессмысленно хлопать крыльями. Многие из них не впишутся в рынок, как радостно предрекали два его апологета, один рыжий, а второй толстомордый. Они свалятся в самую убогую нищету, настолько страшную, что для их дочерей завидной долей станет карьера проститутки. Как можно было довести до такого скотского состояния целый народ? Этого я так и не смог понять за всю свою долгую жизнь, которая научила меня хорошо понимать людей. Может быть, я пойму это сейчас, со второй попытки. Я поежился и посмотрел в небо. Снег валил и валил. Поехали уже, а то застрянем по дороге. Я протянул руку к радио и уменьшил звук. Не слушай, для здоровья вредно. Водила хмуро на меня посмотрел, но ничего не сказал, только притопил педаль газа. Наверное, он в глубине души понимал мою правоту. Зона, на которую я любовался в зеркало заднего вида, быстро растаяла в сизой морозной дымке. Я очень надеялся, что это навсегда. Вокзал в Сыктывкаре привел меня в полнейшее удивление. Не могло быть в советском городе таких вокзалов. Он выглядел как женщина, которая прожила в браке 30 лет, а потом ее бросил муж. Такая, которая перестает следить за собой и растерянно смотрит по сторонам, не понимая, как же ей теперь дальше быть. Вот и вокзал казался таким. И вроде бы на нем все так же толкался народ, по-гусиному вытягивая шею в сторону табло, опасаясь опоздать на поезд в родной Мухосранск. И вроде бы противная баба, которая выиграла областной конкурс на самый гнусавый голос, тоже присутствовала, придавая вселенной нужную стабильность. Но что-то уже пошло не так, как раньше, и я водил головой по сторонам, чтобы впитать в себя эти изменения. Во-первых, тут было непривычно грязно. Желтый обоссанный снег на перроне совершенно точно не чистили очень давно, и первые же заморозки заковали брошенные бычки в ледяной плен. Лед тоже был по колотку и как будто распад страны привел к коллективному суициду среди дворников, которые не смогли пережить этого трагического события. Во-вторых, тут появился покосившийся ларек, где слово «мороженое» на боку было закрашено. Его вывеска резала глаза латиницей, сообщая окружающим, что это убогая будка, набитая разноцветной дрянью, вовсе никакой не ларек, а маркет, что должно было хоть как-то компенсировать бешеные цены в его ненасытной утробе. В-третьих, непонятные люди, крутившиеся тут и там, и делавшие вид, что тоже ждут поезда, но они точно никуда не ехали. Этот типаж был мне очень хорошо знаком. Эти ребятишки с быстрыми глазами тут работали, технично закрывая зоны обстрела, словно охрана олигарха. А чем это я? Нет же еще олигархов. И обстрелов пока тоже нет. Ответ пришел быстро. Мальчишки, которым было лет по 18-19, прикрывали новую забаву, вонючим ветром перемен принесенную на просторы необъятной. Эту забаву я знал очень и очень хорошо, потому что, да, странно жить второй круг, удивительно. И забава эта оказалась для наивных, словно дети советских людей непривычной и интересной. Они толкались около бойкого паренька, который сыпал прибаутками, и махали руками, как полоумные. Тут севера, а на вокзале толкается много народу с котлетой денег, спрятанных в потайной карман, пришитой заботливой женой к семейным трусам. Наперстки, знакомая мне тема, которую я неплохо отработал в прошлой жизни. Она подержится еще несколько лет, высосав последние деньги из наивных лохов, а потом способы обогащения станут более изощренными и сложными. Пока все было просто. Деньги ходят вокруг в неописуемом количестве, и сами просятся наружу. Им тесно в кошельках и карманах. Ведь лох не мамонт, лох не вымрет. Лох хочет всего и сразу. Он верит во внезапное счастье и всегда несет наказание за это. Он плачет, потеряв деньги, но потом, словно заколдованный, тащит последнюю копейку очередному жулику, в надежде, что уж этот точно его не обманет. «Подходи, народ, налетай!» Донеслось до меня. Кручу-верчу, запутать хочу. Игра не на зрение, а на ваше везение. Вот шарик, а вот лошарик. Шарик крутится, деньга мутится. Кто рисковый? Подходи. Тот, кто шарика боится, тот в разведку не годится. Делать было нечего, до поезда еще 3 часа, а потому я подошел поближе. Скучно же, да и мыслишка одна в голове забрезжила. Когда у тебя денег в кармане только на билеты, мороженое и пломбир, то мысли в голове появляются быстро и все до одной дельные. Правда, иногда небезопасные. Как это вот? Пацаны оказались фраерами. Вчерашние школьники с бригадиром во главе. Вот он, в синем пуховике, бдительно по сторонам зыркает. Он, скорее всего, от братвы поставлен. Взгляд острый, злой. С этим не просто будет. Остальные, дети, мягкие, как говно. На один зуб. Я подошел к ларьку, это который маркет, и просунул голову в кормушку. А скажите, очаровательное создание, озаряющее своей красотой этот бренный мир, не найдется ли в вашем маркете складного ножика, чтобы одинокий бродяга, которого нелегкая судьба несет к родному берегу, мог порезать колбаску в поезде? Очаровательное создание, оказавшееся красномордой теткой лет 40, кокетливо прыснуло в могучий кулак и положило передо мной перочинный ножик с предписанным законом лезвием. Изделие это ни для чего, кроме открывания пива и нарезания ливерной, не годилось, и я со вздохом вернул его назад. Не то, но какое-то орудие труда мне все равно нужно, иначе, приехав домой, я пойду на гоп-стоп в поисках пропитания, и сразу же сяду, прямо как в прошлый раз. Господи прости, ну и дурак же я был. Нужное мне изделие нашлось в хазмаге, который стоял на привокзальной площади. Сапожное шило с длинным и острым жалом, как оружие, полная дрянь. Им, даже попав в сердце, можно не убить, но зато, чтобы надавить на неокрепшую психику, оно подходило как нельзя лучше. А у этих щеглов психика была ровно такая, как нужно, подвижная и неустойчивая, как и положено всем сексуально неудовлетворенным юношам. А бойкий пацан раздевал одного бедолагу за другим. Они, опустошив заначки, отходили в сторону, недоуменно почесывая затылки. Впрочем, некоторые из них, сбросившие с себя пелену дьявольского наваждения, требовали деньги назад и даже кидались драться. С ними разбиралась группа поддержки, культурно оттаскивая терпилу за забор. Народ шумел, возмущался, но когда очередной подсадной игрок срывал банк, все тут же забывали про несчастного и снова включались в коллективное безумие. «Пожалуй, свой поезд я пропущу». Они и не думают сворачиваться, перекачивая деньги дружкам, которые изображали выигравших. Хотя нет, оживление спадает, и пацан явно теряет задор, путаясь в своих речевках. Даже заговариваться стал. Вон чего орет. Друзья и подружки, лохи и лохушки. Игра, болгарское лото, не выигрывает никто. Чушь понес, болезный. Утомился, видимо. Пора, играю. Я положил трешку. Кручу, верчу, запутать хочу. Устало забубнил парнишка, взятый на это дело из-за врожденной бойкости и хорошо подвешенной метлы. Он не жил воровской жизнью. Просто щенок, который захотел легких денег. За это он и заплатит. Мальчишка покрутил наперстки, а потом поднял тот, на который я показал. Он сделал сожалеющую мордочку, которая тут же искривилась от боли. Я сжал его запястье и поднял все наперстки на доске. Шарика там не оказалось. Даже странно, если бы он там был. Мальчишка ведь зажал его в кулаке. Старый трюк, на который ловились люди долгие годы. «Слышь, ты что делаешь, козел?» Возмущенно зашипел пацан. «Я тебя урою. Ты кого козлом назвал? Нечисть!» Ласково ощерился я и незаметно достал из кармана орудие бандитского ремесла. Так себе перо, но все лучше, чем ничего. Я рывком поднял худощавое тело и ласково приставил шило к боку, проколов зимнюю куртку. Я ждал группу поддержки, и она привычно метнулась, окружив нас кольцом. «Один шаг, и я в его печени поковыряюсь», — произнес я, сурово оглядев пацанву. «Бугра зовите. С вами, сявки, базарить ни о чем». Бугор вскоре подошел и сам. Он увидел непривычную заминку и решил вмешаться. А я спокойно ждал. Мне ведь и не оставалось ничего. Покупка орудия убийства опустошила мой бюджет почти полностью. Я ведь в зоне не работал. Деньги остались только те, что в момент задержания с собой были. «Что за кипиш?» — сурово глянул на своих крупный мужик со спинами на лице. «Да вот, Димку чуть на перо не приняли. Мальчишки ткнули в мою сторону. Попутал, братан?» — недобро посмотрел на меня бугор. Он явно не был дураком и по достоинству оценил скороходовские ботинки и тонкую куртку. Самое то, что надо в декабре в республике Коми. Немногие люди одевались так, только те, кто заехал в СИЗО, когда на деревьях еще висели листья. У меня вот именно так все и вышло, и бугор это понял сразу. «Это твой бандерлог попутал», — спокойно ответил я. «А ну-ка, повтори», — и нажал для убедительности, погрузив острие на пару миллиметров где-то в районе бандерлоговой печени. Пациент испуганно ойкнул, но мужественно молчал. Наверное, он недавно смотрел кино про партизанов гестапо. Впрочем, его хватило ненадолго. В партизаны он явно не годился. «Говори, или локатор обрежу», — повторил я с угрозой и снова кольнул его в бок. Я сказал: «Слышь, ты что делаешь, козел?» — загробным голосом произнес наперсточник. Паренек совсем потух. Он уже понял, что натворил. «Я хлыст», — спокойно сказал я. «103, 19 яик, узнай за меня у людей. Этот черт упорол косяк. Он меня за фофана принял. И он меня назвал тем, кем я по жизни не являюсь. И он теперь мой, я его наказать должен. Так что иди своей дорогой, уважаемый, и этих бакланов уводи. Я по всем понятиям прав». «Не кипешуй, хлыст», — поднял перед собой руки бугор. «Не гони волну. Я бочка, мы тут от людей стоим. Косяк за ним, без вопросов. Он жизни воровской не знает. Обычный фраерок. Мы его для работы взяли. Тогда я его заберу и накажу». Я немигающе смотрел в глаза бугра, ожидая ответа. Тот упрямо сжал скулы и молчал. «Жесткий парень, придется додавить. Жмуров скверики заберете, за дальником. Ты же не возражаешь?» Они безмолвно возражали, особенно наперсточник, который сомлел окончательно и почти висел на моей руке. Он не хотел, чтобы его юное хладное тело лежало за вокзальным сортиром. Там грязно и плохо пахнет, а он очень хотел жить и к маме. «Извините, я случайно вас обидел», — прорыдал паренек, а бугор схватился за голову и даже застонал от невероятной тупости происходящего. «Назвать вора обиженным — это уже совсем плохо. Братва убивала и за меньшие. Давай закроем вопрос», — облизал пересохшие губы бугор. «Парень кругом не прав, и он уже это понял. Мы с тобой разойдемся краями, а он мне должен будет. Предлагай, коротко сказал я. Косаря хватит? Спросил бугор, прикинув наличность в кармане. Косаря хватит, милостиво кивнул я. Этот парашник больше не стоит. Бугор тоже кивнул, согласившись с этим тезисом, и полез за пазуху. Через пару секунд ко мне в ладонь, прожигаемая жадными взглядами пацанов, перекочевала пухлая пачка разномастных купюр с Лениным в профиль. Что же, вполне неплохо для первого дня. Как говорится, деньги есть, можно поесть. Сегодняшнюю выручку эта бригада потеряла, но для нее это вовсе не конец света. Бугор, судя по сдержанной ухмылке, даже рад происходящему. Ведь запутавшийся мальчишка теперь у него на крюке. Хотя это даже не крюк, это пятитонный якорь в жопе. Хрен он теперь соскочит с него. Братва выдает его до капли, заставив отдать втрое. А я даже успеваю на московский поезд. У меня в городе герои пересадка. Показав свой билет проводнику, я прошел в вагон, принюхался. Пахло дымом и поездной едой. В купе на языке крутилась привычная «мир вашему дому», но я сдержался, коротко поздоровался и полез на свою полку. Мне надо привыкнуть к тому, что я еду в одном месте с каким-то вахтриком, суетной бабулькой и ее внуком лет 10. Я немного отвык от такой компании, и мне нужно было слегка прийти в себя. Впрочем, лежал так я недолго. Я только что откинулся, у меня есть деньги, и я уже несколько лет не ел нормальной пищи. Так, чего я жду? Мерное раскачивание поезда бросало меня из стороны в сторону, но оно никак не помешало мне добраться до рая советского общепита, вагона-ресторана. Тут пока что было пустовато. Наверное, потому, что Сыктывкар, станция отправления, а каждый советский человек, переодевшись в поезде в домашнее трико с оттянутыми коленками, тут же доставал вареные яйца, соль и жареную курицу. Я никогда не мог понять, почему это было именно так, но в глубине души подозревал, что в этом действии присутствует какой-то загадочный колдовской ритуал, который не дает погаснуть солнцу. По крайней мере, пока я дошел до цели, то почти оглох от треска яичной скорлупы и потерял обоняние от запаха жареных кур. Красивая, покорми голодного бродягу, я положил на стол пятерку, а пухлощекая официантка шепнула заговорщицким голосом: «Рассольник не берите, лучше солянку, и шницель с картофельным пюре». «Что ты меня лечишь?» – возмутился я. «Вы в эти шницели и котлеты старое мясо пихаете. Давай эскалоп, или бифштекс на худой конец». «Нету». Голос официантки дрогнул. «Врет ведь, зараза. Поищи», – убедительно посмотрел на нее я. «Не видишь? Человек тянется к прекрасному. К тебе, например. Советский Союз рухнул, но его правила и обычаи будут жить еще долго». Я положил на стол вторую пятеру. «Ладно, сделаю», – шепнула порозовевшая официантка. «Есть резерв для особых гостей. Мясо нежнейшее. Пальчики оближешь. И компот», – величественно кивнул я с видом Наполеона, одержавшего очередную победу. «А два раза по 100, красавица. Коньяк», – догадалась официантка, которая с трудом приходила в себя от неожиданного комплимента. Она сегодня по комплиментам перевыполнила годовой план. Впрочем, это было неудивительно. Красивой ее мог назвать только такой босяк, как я, не видевший женщину несколько лет. «Само собой», – важно кивнул я, пытаясь припомнить, когда в последний раз пил коньяк. Получалось, что давно. Примерно тогда же, когда видел живую бабу. Внутри шевельнулось что-то правильное, мужское. «Ага, не все, значит, мне отбили вчера опера. А еще я понял, что 1000 – это не так-то уж и много по этой жизни». Глава 3. Я сидел у окна в вагоне-ресторане, наблюдая, как за стеклом проносились бесконечные заснеженные поля. Зима 1991 года выдалась суровой, морозный узор покрывал окна, а редкие деревья, словно часовые, стояли вдоль железнодорожного полотна, укутанные в белые шубы. Пухлощекая фея советского общепита не подвела, и эскалоп оказался на удивление вкусным и сочным. Вот ведь что незаслуженные комплименты вкупе с пятеркой животворящей делают, удовлетворенно думал я. И мясо появляется, которого нет, и даже улыбаться начинают проклятые халдеи, хоть и видно, что непривычно им это. Улыбка у них обычно на оскал похожа, их пасти заточены не на то, чтобы улыбаться, а чтобы рвать и хватать куски. Но мы-то люди простые, советские, нам и это в радость. Сказочный ужин закончился, и я спокойно попивал армянский коньяк, закусывая его лимончиком, который мне принесла расщедрившаяся официантка. От скуки и внезапно нахлынувшей любви ко всему живому я начал водить затуманенным взором по залу, и оказалось, что не напрасно. Мне открылась прелюбопытнейшая картина. Через два столика, в самом углу, культурно отдыхала шумная компания. По крайней мере, один из них отдыхал, а трое остальных работали. Так мне показалось вначале, и я убеждался в своей правоте с каждой секундой. Один из сидящих за столиком пил, как не в себя, а остальные его морально поддерживали. Тот, что пил, носил старую куртку, которая видела не одну зиму, и тяжелые ботинки, покрытые засохшей грязью. Судя по всему, это был вахтовик или старатель, крепкий мужчина с грубыми чертами лица и измученными глазами. Из тех, кто месяцами моет золотишко, пожираемый гнусом, а потом едет в столицу, чтобы спустить все честно нажитое за пару недель. Денег вахтовики не жалели. Такие граждане заселялись в лучшую гостиницу с кабаком, а потом пускались во все тяжкие, щедро раздавая деньги тамошним бледям и запихивая купюры в саксофон, пока ополоумевший от счастья ресторанный лабух не сможет выдуть ни ноты. Из самой гостиницы все это время они не выходили, ибо все нужное у них уже было. Они называли это красивой жизнью. Вот и этот начал свой путь к этой самой жизни, вливая в себя ледяную столичную гранеными стаканами. Другого способа развлекаться эти товарищи не знают. Звали вахтовика, судя по громкому разговору, Андрей, и бухал он, как в последний раз. Краса местного ресторана только и успевала подавать бутылки, напоминая в своем усердии подносчика снарядов в гвардейском дивизионе. Трое остальных, судя по разговорам, познакомились только что и уже успели стать закадычными друзьями. Странная это была компания. Пенсионер самого интеллигентного вида, бледный юноша с нервными пальцами, похожий на выпускника филфака, и майор ВВшник, который ехал в отпуск на Большую Землю. И, судя по всему, главным в этой компании был именно пенсионер, который задавал темы для разговора и призывно поднимал руку, привлекая внимание официантки. «А может, тебе фокус показать, Андрюша?» Приобнял его пенсионер, карточный. «А то скучно сидим что-то. Фокус? Давай фокус!» Вахтовик махнул в знак согласия красной, обожженной лютым морозом лапищей. Пенсионер достал из кармана колоду, одним движением свел ее край в конус, сделав похожий на лезвие стамески. «Фокус? Ну конечно, мне даже скучно стало. Он же колоду точит, придавая краям карт определенный угол. Для знающего человека в этом большой сложности нет. Развод лоха в шулерском деле напоминал охоту. Она требует терпения и знания психологии жертвы. Никто и никогда в здравом уме не сядет играть в поезде с незнакомой компанией. На это даже дети уже не ведутся. А уж вахтовики, которые считались законной добычей для каждого каталы, и вовсе знали про это не понаслышке. Втянуть лоха в игру – целая наука. И никогда и ни за что опытный каталы не предложит сыграть на интерес в первый же час знакомства. Как говорил Остап Бендер, это низкий класс, нечистая работа. Лох нынче пошел пугливый, а неумелый шулер бывает бит канделябром и выброшен голым на мороз. Этот лох был развесистый, отборный, сортовой. Из тех, кто верит, что когда ты едешь в поезде, и совершенно случайно к тебе подсаживаются незнакомые люди, то они могут стать твоими лучшими друзьями. Уже через час он ржет как лошадь над их анекдотами и хлещет водку стаканами. А потом он сам, без посторонней помощи, приходит к выводу, что, играя по маленькой, может выиграть на новые «Жигули». Как тут еще не выпить на радостях? Схожу-ка в ятамбур, и покурю, и покараулю заодно, когда один из них захочет посетить место общего пользования. Мне позарез нужно поговорить со знающим человеком. Мальчики, не здесь. Укоризненно посмотрела на компанию официантка. У нас с картами нельзя. Да брось ты, хохотнул майор. Культурно же сидим, отдыхаем. Нельзя. А если так, на стол положили десятку. Официантка вздохнула, забрала деньги и немного прибавила громкость на двухкассетнике, что стоял на стойке. Оттуда завывал ультрамодный комиссар. Ты уйдешь, но приходит злая ночь. Ты ее, признайся, дочь, что ты делаешь со мной? А песенка-то в тему. И ведь официантка хорошо знает любителей карт, догадался я, проходя мимо столика. Деньги моментально взяла. Привычная, не здесь. Ишь ты. Через пару часов Андрюша, вошедший в раж, расчехлится, достанет свои сбережения, и игра пойдет по-взрослому. Он будет много выигрывать и понемногу проигрывать, а потом, в самый последний момент, карта не придет, и это станет его концом. Утром он проснется, раздетый до трусов, и начнет, продираясь сквозь сивушный туман в голове, вспоминать, куда же он подевал ту кучу денег, что была у него еще вчера. Такие люди могли вести с собой и 5, и 10, и 20 тысяч. Обычная история на северах. Первым не утерпел пенсионер и двинулся в мою сторону. Он уже было взялся за ручку туалета, как я сказал. Здравия людям, как игра, уважаемый. Вы что-то хотели, молодой человек? Если пенсионер и нервничал, то виду не показал. Напротив, его благообразное лицо лучилось неподдельным удивлением. Как игра, говорю. Я повернулся к нему и посмотрел прямо в глаза. Кто будешь? Пенсионер в мгновение ока стал тем, кем был на самом деле. Прожженным каталой, знатоком людских душ. И с какой целью интересуешься? Я представился. Сказал, откуда я и куда иду. Откинулся, значит, мошенник задумался, а я слышал про тебя. Ты тот хлыст, что 19 ю на голодовку весной сажал. Качал режим, было такое. Но сажал не я, смотрящий по зоне. Меня Уралом кличут. И что же ты хочешь, Грева? Подгоним ближе к Москве. Святое дело помочь вышедшему сидельцу. Тем более, что арестант ты правильный, авторитетный. Грева не нужно, а нужен расклад по людям в Москве. Я, как сам видишь, ненадолго выпал из приличного общества, но рассчитываю туда вернуться. Кто сейчас держит общак, к кому обращаться по делюгам? Ситуация в Москве оказалась сложная. Поездные каталы ходили под авторитетом по кличке Шора, который контролировал площадь трех вокзалов, Ярославский в том числе. Тот уже, в свою очередь, решал вопросы с Сильвестром, центровым по Москве, и с грузинскими авторитетами. Главными же сейчас были Солнцевские, Ореховские, Бауманские, ну и Кавказская братва. Куда без них, и когда они все расплодиться успели? Не на шутку удивился я, и куда советская милиция смотрит? Смешно сейчас было, без тени улыбки произнес пенсионер. Хорошо пошутил, так я пойду, зов природы, знаешь ли, он же с прииска, спросил я на удачу, когда пенсионер уже почти вошел в приветливо зовущую к себе кабинку поездочного сортира. Возможно, не интересовался, аккуратно ответил Урал, который врать мне в лицо побоялся. Неприятное это дело, обманывать людей, у которых такая статья за плечами. Тогда, когда уходить будете, сказал я ему, я в твое купе заеду. Надоело мне в плацкарте чужие носки нюхать. Не возражаешь? И пациента туда притащите. Мне с ним перетереть надо. Хочешь под крышу его завести? Зыркнул из-под бровей пенсионер. Посмотрим, пожал плечами я. В 5:45 подгребай. Без особой охоты кивнул катала. Вагон 5, купе 3. Мы уже сойдем, а гражданин потерпевший спать будет. Он пьет слишком много. Ты поаккуратней с ним. Он с утра может весьма резким быть. У него, как проснется, с поводами для радости совсем плохо будет. Я снова сел на свое место, удивляясь произошедшим в стране переменам. Компания так никуда и не ушла. Каталы работали прямо в ресторане, не опасаясь никого. А это значит, что и бригадир поезда о них знает, и транспортная милиция. Неужели бардак достиг такого масштаба, что туго свинченная на железные болты страна начала развинчиваться сразу же, как только все покатилось под откос? Что же, все еще хуже, чем я думал. Странно, и как я всего этого не замечал тогда, в своей прошлой жизни. Молодой был, глупый. Эх, ребята, вошедший в раж вахтовик хватал карты дрожащими руками, сегодня я точно удачу за хвост поймаю. Он уже выиграл немало, и пока я медленно тянул коньяк, гора денег перед ним росла на глазах. Вахтовик громогласно хохотал, сыпал тупыми шутками и глумился над остальными. Он был пьян в дрова, ему было очень хорошо, и он ощущал себя на седьмом небе от счастья. Так оно всегда и бывает поначалу. «Да я вас до трусов раздену», – заревел он в восторге, когда у него сыграло 18. «Конечно, Андрюха», – поддакнул один из катал, высокий и худощавый юноша с острыми чертами лица. «Удача любит смелых, ты сегодня в ударе». Карты были сданы, и игра продолжилась, соседи резались в очко. Ставки поднимались с каждым ходом, и деньги медленно, но уверенно начали перекочевывать из карманов вахтовика к каталам. Вахтовик проиграл уже пару тысяч, но все еще надеялся на удачу. Периодически каталы давали ему выиграть сотню-другую, чтобы он не соскочил с крючка. И это сподвигало пьяного в дым мужика на все новые и новые глупости. «Ну что, играем дальше?» – спросил второй из катал, коренастый мужчина с густыми бровями и глубоко посаженными хитрыми глазками. Тот, что изображал майора. «Или, может, тебе хватит на сегодня, еще чего?» – фыркнул вахтовик, доставая из кармана еще несколько купюр, которые небрежно бросил на стол. «Я должен отыграться, мне же сегодня прет». Игра шла дальше, а каталы искусно подмешивали карты, чтобы Вахтовик снова и снова выигрывал. Он хохотал над несчастным пенсионером, которому сегодня дико не везло. С каждым проигрышем отчаяние старичка росло, но он не мог остановиться. Ему казалось, что удача вот-вот повернется к нему лицом. «Это моя последняя ставка», — сказал пенсионер, выкладывая на стол все оставшиеся деньги. «Либо все, либо ничего, отвечаю», — азартно ответил Вахтовик, не понимая, что фортуна уже повернулась к нему задом, достойным сотрудницы советского общепита. Бледный юноша с холодным взглядом лишь усмехнулся и раздал карты. Он разломил колоду на две равные части и вставил их одна в одну. Так назывался этот прием, когда карты вкладываются в строгой последовательности. Первая карта из левой половины, вторая из правой, и так до самого конца. Четыре таких движения, и карты в колоде ложатся в том же порядке, что и в самом начале. Неудивительно, что после этого удача оказалась на стороне катал. Вахтовик проиграл все до последнего рубля. «Ну что, дружище, не повезло тебе сегодня», — сказал майор, собирая деньги со стола. «Бывает и так, да как же у меня больше нет денег», — растерянно пробормотал мужик, переводя глаза с одного игрока на другого. Его голос дрожал от отчаяния. «Не переживай», — успокоил его юноша-выпускник филфака, похлопав по плечу. «Главное, чтобы здоровье было. Давайте тяпнем на ход ноги и спать, мужики», — тихо произнес Андрей, который слегка растерял веселый, пьяный кураж. «У меня есть шлиховое золото. 1,5 кило, тут на 7000. Вахтовик приоткрыл портфель и показал в нем что-то. Это уже становилось интересным. Он и впрямь ехал с прииска, чтобы сдать золотишко прикормленным зуботехникам. «Ну, да его поди еще продай», — пожал плечами Урал. «И вообще, это статья, Андрюша, а мы люди законопослушные. Только ради тебя. Возьмем по 2 куска. По 3. Набычился Вахтовик. «Ладно, давай по 3, согласился пенсионер, выкладывая на стол пачки купюр. «Верю на слово. 1,5 кило, так 1,5 кило. Ты же фартовый. Тебе же карты перлы весь вечер. Отыграешься». «Я отыграюсь». Глаза Вахтовика сверкнули лихорадочным блеском. И он не ошибся. Карта пришла снова. И невменяемый от водки и азарта мужик окончательно потерял разум. «А вот мне стало скучно и потянуло в сон. За окном в законные права уже давно вступила ночь. Я пошел в свой вагон и попросил проводницу разбудить меня в 5:30. Мне еще нужно будет найти то самое купе. А еще надо угнездиться так, чтобы выспаться с отбитыми ребрами. А это, я вам скажу, задача не из простых». «Ты кто?» Похмельный всклокоченный мужик смотрел на меня, как на привидение. «Это не мое купе. Где вещи мои? Тебе чего надо, мужик?» Приоткрыл я спросонья глаза. «Выпил вчера, так пойди поправься». «Да», — растерянно тот зашарил руками в поисках вещей. «Кошелек где? А, вот он, пусто. Ай, бля», — он завыл в голос, бросив ни в чем не повинное кашгалантерейное изделие на пол. «Портфель, где портфель?» В панике метался он по купе. «Слушай, дай поспать, а?» — недовольным голосом сказал я. «Вот повезло мне с попутчиком. Я специально СВ взял, думал, порадуюсь в тишине. А ты, орел степной, играл всю ночь, водку глотал ящиками, а потом храпел у меня над ухом. Я же играл», — загробным голосом сказал он и рухнул мешком на полку, положив руки на колени. «Вспомнил. Да как же меня угораздило-то, как пацана развели. Ну, я так понял, что поспать ты мне не дашь». Я зевнул, сел за столик и протянул ему руку. «Серега». «Андрей», — вяло ответил тот, напоминая счастливым выражением лица рыбу, выброшенную на берег взрывом тротиловой шашки. «Да как же я так вчера?» «Да ты нормально вчера», — уверил его я. «Я когда ужинать ходил, ты лучше всех был, веселился от души». «Денег нет больше», — мертвенным голосом бубнил тот. «Совсем нет, ни копейки. 1,5 года в тайге, семье ведь вез. А зачем в карты тогда сел играть?» — задал я резонный вопрос. «Это же поезд, тут ждут вашего брата, того, кто 1,5 года в тайге вкалывал». «Ты верующий?» — спросил я его. «Да так, не особо», — честно признался тот. «А это тут при чем?» «Да при том, что вырубился ты вовремя», — доходчиво пояснил я, — «или вырубили тебя, тут уж я не знаю. Если бы ты начал драться с ними, то нож в бок и в снег за калитку. Нашли бы весной, собаками объеденного. Тут это обычное дело. Так что пойди ты, Андрей, свечку в церковь поставь. Ты сегодня родился заново». Загрузил мужика я здорово, Тот аж побледнел. «Как же я домой попаду?» — убитым голосом сказал вахтовик. «Мне же до Гомеля еще пилить, а у меня ни копейки. Возьми, бедолага», — я положил на стол полтинник. «До дома доедешь электричками». «Я верну», — лихорадочно засуетился тот. «Я верну обязательно. Пиши адрес и телефон. Я по почте тебе переведу». «Полтинник? Тьфу, я же почти 15 тысяч проиграл. Да что же я за дурак?» Он застонал и обхватил голову руками. «Ты, Андрей», — сказал я скучным голосом, — «на этот поезд больше не садись». «Почему это?» — удивился тот. «Ты же в ресторане играл, терпеливо, как ребенку», — объяснял я. «Тебя человек 30 видела, и из них человек 20 слышала про Шлихова и золото. Примут тебя, Андрей, прямо на вокзале. Да что ж я натворил?» — побледнел тот. «Сам ведь все знаю. Сколько раз отбивался в тайге. На огромного, сильного мужика было больно смотреть. Он все прекрасно понимал, но разум его все еще затуманивало похмелье. Я молча поставил перед ним бутылку Жигулевского, которую тот открыл голыми руками и выпил в два глотка. И хоть бы спасибо сказал. Вот мой телефонный адрес», — подвинул я ему бумажку. «Деньги сюда пришлешь. А вот когда захочешь с товаром поехать, позвони, я могу сопроводить незаметно. Без меня ты живым не доедешь. Я тут всех знаю, порешаю вопросы». «Да ладно, неудобно беспокоить», — вяло отмахивался тот. Его снова накрыла приятная истома. Пиво, упав на старые дрожжи, начало возвращать его к жизни. «Неудобно, когда соседские дети на тебя похожи», — отрезал я. «Я тебе серьезное дело предлагаю, а ты ломаешься. Могу и со сбытом помочь. В Москве золотишко легче пристроить, чем в Гомеле твоем, и советую тебе как друг, переводи все сразу в доллары, союз ведь развалился, рублями скоро подтираться начнем». «Да я этих долларов в глаза не видел», — совершенно растерялся Андрей. «За окном пошли московские окраины, поезд въехал в столицу, зато я видел», — ответил я ему и протянул руку. «Бывай, братан, я приехал, подумай, как в себя придешь, встретим, отвезем куда надо, и баксами заплатим по хорошему курсу. Ты кругом в шоколаде будешь, иначе грохнут тебя, Андрюха. К бабке не ходи, тебя же вчера все здешние жулики срисовали. Спасибо тебе, Серега», — услышал я голос мужика, который сжал в кулаке полтинник и смотрел на меня с такой чистой, искренней благодарностью, что я чуть ножкой по полу не заводил. «Век не забуду». Я вышел на перрон и вдохнул полной грудью морозный столичный воздух. Сдавать золото зуботехникам — прошлый век. Скоро, очень скоро в моду войдут массивные золотые цепи, достойные призового алабая. А такие, как этот вахтовик, могут стать очень неплохим источником дешевого сырья. Ледяной воздух мне на пользу не пошел, и я закашлялся так, что в глазах выступили слезы. Ну и дубак. Прямо сейчас мне нужно приодеться. Холодно же. Глава 4. Привокзальная площадь предстала передо мной во всей своей неприглядной красе. Наверное, и здесь дворники объявили бессрочную забастовку, а москвичи и гости первопрестольной начали дружно бросать мусор мимо урн. Такой грязи в столице нашей родины я не видел никогда. Первое, что бросилось в глаза, — это море людей. И эти люди были мне незнакомы. Они оказались совсем не похожи на тех советских граждан, которых я покинул несколько лет назад. Те были спокойные и какие-то по-домашнему добрые. Эти уже успели остервенеть. Они толкались, кричали, суетились, создавая какофонию звуков, от которой у меня сразу же заболела голова. Я остановился на ступеньках, пытаясь сориентироваться в этом хаосе. Прямо перед входом в вокзал расположился стихийный рынок. Десятки, если не сотни людей расстелили на земле газеты, одеяла, картонки, на них было разложено все, что только можно представить. Я увидел книги. Книги — предел мечтаний советского человека, даже такого, кто не читал ничего и никогда. Книги всегда стояли на полках, не открытые ни разу, и радовали хозяев первозданной позолотой своих корешков. Ими гордились, их показывали гостям. Они как бы намекали на врожденную интеллигентность горожан в первом поколении. А теперь всем было плевать, что подумают соседи. Если уж книги понесли на продажу, значит, дело, труба. Тут торговали потрепанной одеждой, консервами, сигаретами, какими-то инструментами и даже, кажется, деталями от автомобилей. И кто мог разрешить это прямо в центре города? Колготки. Колготки импортные, — кричала женщина средних лет, размахивая упаковками перед лицами проходящих мимо людей. Сникерсы. Настоящие американские сникерсы, зазывал паренек, держа в руках коробку с шоколадными батончиками. Я медленно двинулся вперед, офигевая от этого зрелища. Вокруг меня люди торговались, спорили, обменивались товарами. Кто-то пытался продать старый телевизор прямо на тротуаре, а рядом пожилая женщина предлагала домашнее соленье в трехлитровых банках. Пробираясь через толпу, я заметил группу мужчин, играющих в наперстки на картонной коробке. И это были ни разу не сыктывкарские пацаны, настоящие волки. Зазывало ловко манипулировал стаканчиками, а вокруг него столпились зеваки, среди которых находился то один, то другой смельчак, рискнувший расстаться со своими деньгами в надежде на легкий выигрыш. «Эй, парень!» – окликнул меня хриплый голос. Я обернулся и увидел пожилого мужчину в потертой дерматиновой куртке, с таким выхлопом, что ломовая лошадь сдохнет. «Часы не нужны, настоящие швейцарские, недорого отдам». «Откуда у тебя швейцарские часы? Гуляй, босота!» Я оттолкнул мужика и ужом ввинтился в толпу. «Мне нужно дойти до метро и доехать до Новослободской. Там на Савеловском вокзале можно было сесть в электричку до Лобни. Черт, как же холодно! Может, сначала купить зимнюю куртку или пуховик? Судя по ценам, мне хватало, но впритык. Похожу, осмотрюсь малость, ведь как будто с другой планеты прилетел. Воздух был пропитан запахом жареных пирожков, сигаретного дыма и чего-то кислого. Этот запах я так и не распознал. Пройдя еще немного, я увидел группу цыганок, которые пытались гадать прохожим. Одна из них, заметив меня, двинулась в мою сторону, натягивая на физиономию золотозубую улыбку, и я ускорил шаг, избегая встречи. Не смотреть ей в глаза, не смотреть, как они это творят, никто не понимал, но отдать деньги и золото такой даме было делом нескольких минут. А ведь раньше им и в голову не пришло бы таким в столице заниматься. Тут же в КПЗ заехали бы, а потом за 101-й. Пропала страна. Вдруг мое внимание привлек громкий спор. Двое мужчин ругались из-за какой-то сделки, их голоса становились все громче. «Ты мне гнилье подсунул», — кричал один. «Сам ты гнилье», — отвечал другой, приправляя речь неимоверным количеством мата. Я обошел их по широкой дуге, наблюдая, как глупый спор вот-вот перерастет в драку. Озлобленные люди быстро съезжают с катушек и начинают махач, вовлекая в него всех причастных и непричастных. А драки с моей справкой – это именно то, что нужно. Тут же поеду назад, и даже дома чаю не попью. Нафиг. Чем дальше я продвигался от вокзала, тем более сюрреалистичной казалась мне картина. Это снова выглянул тот самый я, проживший длинную жизнь. Я, молодой, о существовании таких слов даже не подозревал. На углу улицы я увидел человека, продающего странные металлические конструкции. «Антенна для ловли западного телевидения», — объяснял он потенциальным покупателям. При этом антенна продавалась одна, без приставки. Тупейший развод. Впрочем, у прохожих денег не было, и они лишь завистливо цокали языками и шли себе дальше, грезя о богатой жизни, которую им обещали члены межрегиональной депутатской группы. Депутаты слов на ветер не бросали и частично обещания уже выполнили, начав с самих себя. Шагая мимо подземного перехода, я заметил группу подростков, торгующих сигаретами поштучно. Сигареты. Поштучно. С ума сойти. Глаза пацанов были настороженными, они постоянно оглядывались по сторонам, видимо, опасаясь милиции. Наверное, за это еще гоняли, хоть и все больше по привычке. УК РСФСР никто не отменял, как и статью за спекуляцию. Пройдя еще немного, я увидел очередь, растянувшуюся на полквартала. Люди стояли молча, с угрюмыми лицами. Я подошел ближе и увидел, что очередь вела к небольшому магазинчику. «Что дают?» В хвост очереди пристроилась какая-то тетка в платке. «Сахар», — неохотно ответили ей. «2 кило в руки. И масло подсолнечное разливное. Литр». По талонам, деловито поинтересовалась тетка. «А то», — хмыкнули в ответ, — «карточки. Блин, как я мог забыть? Нет у меня никаких карточек. И как их получить? Я понятия не имею». Я остановился, чтобы перевести дух и осмотреться. Только сейчас я заметил, в каком состоянии находились здания вокруг. Облупившуюся краску не подновляли очень давно, а на стенах виднелись едва затертые надписи и обрывки объявлений. Город без хозяйской руки на глазах приходил в полное запустение.